Путешествие мальчика с пальчика. У одного портного родился крошечный сын, не больше мизинца, а потому его и назвали мальчик с пальчик. Но при малом росте у него не было недостатка в мужестве. И он сказал своему отцу: «Отец, я должен непременно видеть свет». «Это верно, сын мой», — сказал старик. Взял длинную штопольную иголку и на свечке приладил к ней шарик из сургуча. «Вот тебе и меч на дорогу». Снарядившись в путь, мальчик с пальчик хотел еще раз поесть со своими и побежал на кухню, чтобы посмотреть, что готовила мать на последнее кушанье. А это кушанье было только что заправлено и стояло на очаге. Вот и спросил он у матери: «Матушка, что у нас сегодня будет за столом?» «А вон сам посмотри». Мальчик с пальчик сам взлез на очаг и заглянул в блюдо. Но так как он чересчур далеко высунулся вперед, пар от кушанья подхватил его и увлек в трубу, и через трубу в надворье. Минуту носился он по воздуху вместе с паром, пока, наконец, не опустился на землю. И так он очутился среди бела света, стал бродить повсюду и даже поступил к какому-то мастеру в работу. Но кушанье ему там не по вкусу пришлось. «Хозяюшка», — сказал он, — «если вы нам не дадите еды получше, то я от вас уйду, и завтра же напишу на вашей двери мелом: картофелем пичкают, на мясо скупятся, пришлось мне с ними расстаться». «Ух ты, мелюзга я такая», — сказала разгневавшись хозяйка. Схватила тряпку и хотела его пришлепнуть, но мальчик с пальчик проворно юркнул под наперсток, стал из-под него выглядывать и дразнить хозяйку языком. Она приподняла наперсток и хотела накрыть им малютку, а он укрылся среди тряпок. Она разбросала тряпки и стала его разыскивать, а он забился в щель стола. «Эге-ге, хозяюшка!» — воскликнул он и выставил голову из щели, и когда она его хотела ухватить, он спрыгнул в ящик стола. Наконец, она все-таки добралась до него и выгнала его из дома. Пошел малютка портной далее и пришел в большой лес. Тут повстречался он с шайкой разбойников, которые намеревались ограбить королевскую казну. Увидев такого малыша, они подумали: «Ведь такой-то малыш, пожалуй, в замочную скважину пролезет и нам может помощь оказать». «Эй ты, великан Голиафч!» — крикнул один из разбойников. «Не хочешь ли ты с нами вместе побывать в королевской денежной кладовой? Ты можешь туда легко проползти и все деньги нам оттуда повыбрасывать». Мальчик с пальчик подумал, да, наконец, согласился и пошел вместе с разбойниками в кладовую. Стал осматривать двери сверху и снизу, отыскивая, нет ли где щели. Вскоре он таки отыскал одну, достаточно широкую, для того, чтобы в нее можно было пролезть. Он тотчас и хотел в нее пробраться, но один из двух часовых, охранявших дверь кладовой, заметил его и сказал другому: «Что это за скверный паук там ползет? Я вот его сейчас раздавлю». «Оставь, бедную тварь», — сказал другой, — «она тебе никакого зла не сделала». И вот мальчик с пальчик приблагополучно пробрался в кладовую, отворил окно, под которым стояли разбойники, и стал им выбрасывать один талер за другим. В то время, когда работа была в самом разгаре, мальчик с пальчик услышал, что сам король идет заглянуть в кладовую, и тотчас прихоронился. Заметил король, что некоторой части талеров в кладовой не хватает, но только никак не мог понять, кто их мог украсть, так как и замок, и задвижки были целы, и все в порядке. Выходя, он и сказал часовым: «Посматривайте, там кто-то добирается до денег». Когда же мальчик с пальчик снова принялся за работу, часовые точно услышали, что кто-то ворошится в деньгах за дверью, и деньги позвякивают: «Клинь-клянь, клинь-клянь». Они быстро ворвались в кладовую и думали схватить вора. Но портняшка, услышав, что они идут в кладовую, оказался еще проворнее их. Прыгнул в уголок, покрылся талером, так что его самого и не видать было. Да еще стал оттуда часовых поддразнивать, покрикивая: «Я здесь!» Часовые бросались в ту сторону, а он перескакивал в другой угол, прятался под другой талер и кричал: «А я здесь!» Часовые опять туда же бросались со всех ног, а мальчик с пальчик давно уже сидел в третьем углу и кричал: «Эй, вот я где!» И так он дурачил и до тех пор гонял их из конца в конец кладовой, пока они не утомились и не ушли. Тогда он выбросил из окна все талеры один за другим, а на последний он и сам уселся и вместе с ним выбросился из окошка. Разбойники не знали, как и похвалить его, говорили ему: «Ты просто молодчина, не хочешь ли ты быть нашим атаманом?» Но мальчик с пальчик поблагодарил их за честь и отказался, сказав, что хочет еще повидать белый свет. Тут они поделили добычу, но малютка портной потребовал себе из нее всего один крейцер, потому что больше и захватить с собой не мог. Затем он опять опоясался своим мечом, попрощался с разбойниками и пустился в путь дорогу. Поступал он еще к нескольким мастерам в работу, но работа была ему везде не по нутру. Наконец он нанялся в услужение на одном постоялом дворе, но тут не взлюбили его служанки, потому что он, незаметный для них, видел все, что они делали тайком, и указывал хозяевам, что они с тарелок потаскали и что из погреба вынесли. Служанки и сказали себе: «Погоди, уже мы с тобою отмочим штуку», и условились между собою, чтобы подстроить ему какую-нибудь ловушку. Вскоре после того, когда одна из служанок гребла травку в саду и увидела, что мальчик с пальчик прыгает тут же и катается по траве, она и его сгребла вместе с травою, все связала в большой платок и тайком выкинула коровам в ясли. Одна из коров, большая и черная, проглотила портняшку вместе с травою, но в желудке коровы ему не понравилось, потому что там было совсем темно, даже и свеча не горела. Когда стали корову доить, он и закричал: «Да-но-но-но! Да-но-но-но! Ведро-то разве не полно?» Но его слов не расслышали из-за шума сдаемого молока. Затем вошел в хлев сам хозяин и сказал: «Завтра надо будет эту корову заколоть». Мальчик с пальчик испугался и закричал громко: «Прежде меня из нее выпустите, ведь я в ней сижу!» Хозяин услыхал эти слова, но только не мог понять, откуда исходил голос. «Да где же ты?» — спросил он. «А вот в черный-то», — отвечал малютка, но хозяин не понял значения этих слов и ушел из хлева. На другое утро корову закололи. По счастью, при разрезании и разрубании мяса коровы ни один удар топора и ножа не задел портняшку, но зато он попал в число частей коровы, предназначенных на начинку колбас. Когда мясник подошел и принялся за свою работу, мальчик с пальчик закричал ему, что было мочи: «Не прорубай слишком глубоко, не прорубай глубоко, ведь я тут!» Среди стука ножей никто этого не расслышал. Тут несчастный малютка понял, что грозит ему большая беда, но ведь беда-то и духу придает. И вот он сумел так проворно проскочить между ножами, что ни один его и не задел, и он вышел из беды цел и невредим. Но ускользнуть ему тоже не удалось. Вместе с кусочками сала он должен был дать и себя запихнуть в кровяную колбасу. Помещение у него было тесненькое, да к тому же еще его повесили в трубу для копчения. И в этой трубе время показалось ему бесконечно долгим. Наконец, уже зимою его из трубы сняли, потому что колбасу надо было подать на стол для какого-то гостя. Когда стала хозяйка резать колбасу на кусочки, мальчик с пальчик только о том и заботился, как бы ему не выставить вперед голову, чтобы она не попала под лезвие ножа. Наконец, он как-то ухитрился выкарабкаться из колбасы и выскочил на стол. Но он уж не хотел оставаться в доме, где ему так плохо пришлось, и решился пуститься в дальнейшее странствование. Однако же недолго ему пришлось быть на свободе. В открытом поле набежал на него лиса и заглотнула его мимоходом. «Госпожа лиса!» — воскликнул портняшка. «Я у вас в горле застрял! Отпустите вы меня на волю!» «Пожалуй, — отвечала лиса, — ведь от тебя мне и корысть невелика. Если ты мне пообещаешь всех кур, какие найдутся у твоего отца на дворе, то я тебя выпущу на волю с великим удовольствием, — отвечал мальчик с пальчик. «Все куры тебе достанутся, я тебе за это ручаюсь». Лисица охотно выпустила его на волю и даже сама снесла его до самого дома. Когда отец снова свиделся со своим сыном, он охотно отдал лисе всех кур, какие у него были. «Зато я тебе принес славную монетку», — сказал мальчик-спальщик и подал своему отцу крейцер, который он добыл во время своих странствований. «Да за что же бедные хохлатки-то лисе на зубы попались? Эх ты, дурень! Или понять не можешь, что нет отца добрее, ему свое дитя, всех кур милее».